Часть девятая. Едва держась на ногах и шатаясь точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно останавливались, провожая его взорами. А Ларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда, да и зачем? Везде та же холодная, пустая темнота. Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер. Нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу. Как зябнут ноги, и спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел, так бы и остался здесь навсегда. Говорят, приятно замерзнуть. Ах, если бы и мне... Вот так сидел бы, потом заснул бы, и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы. А завтра подойдет ко мне городовой. Сначала он все только сбоку будет посматривать, а потом тронет за плечо и отскочит. Интересно, пожалеют ли они, когда об этом услышат? А Ларин не сознавал ясно, кто это они, которые услышат об его смерти, но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви, и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно спокойно. Кругом громадная толпа. У всех на лицах жалость. Всякий как будто хочет сказать: «Вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи, а теперь уже поздно, теперь он больше ни в чем не нуждается». «Нет, зачем же умирать?» — подумал дальше Аларин. «Лучше достать деньги. Это ведь так просто. Может быть, я найду на улице. Другие находят же». Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки. За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления. Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему. Все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое, оскорбительное замечание под общий смех, Аларин не выдерживает больше. Крупными шагами подходит он к столу. Его глаза сверкают восхитительным бешенством. Недоконченный смех мгновенно стихает, всем становится жутко. Неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей. Александр Егорович отвечает на оскорбление громовым словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества. Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе. На глазах у многих видны искренние слезы, но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты. Погрузившийся в свои грезы, Аларин не слыхал, что кто-то уже три раза назвал его по имени. И только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность. Болезненно приятные картины мгновенно потускнели, из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина. «Что вам надо от меня?» — слезливо закричал он. «Оставьте меня в покое!» После вчерашней бурной сцены с Кашперовым Зинаида Павловна окончательно решила ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упросила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо. Тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая, что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному окрику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдания в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастье. «Зачем вы гоните меня?» — спросила она с трогательной грустью. «Я знаю, что вам именно теперь нужно участие». Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее. «Ах, не надо мне вашего участия! Не нуждаюсь я в нем!» — почти крикнул он. «Не шубу же мне шить из вашего участия! Оставьте меня!» «Александр Егорович, что с вами? Скажите, ради бога! Ведь не из любопытства же я спрашиваю. Может быть, я в силах?» Он истерически расхохотался. «Ха-ха-ха! Боже мой! Как все это глупо! Ну чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полиции, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит!» «Александр Егорович!» «О, черт побери! Да, наконец, это неделикатно! Наблюдаете ли вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости!» «Александр Егорович, неужели вы украли?» Зинаида Павловна не обиделась на его брань. Ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором. «Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?» — крикнул Аларин. «Что вам до меня? Ну да, украл, проиграл 11 000 рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком разводы разводить, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте!» Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки. В ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо. «И вы суетесь с помощью! Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и 20-й части того, что я проиграл в одну ставку. Что, поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать!» И, неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами. Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги. «Куда же он пойдет теперь?» — подумала она с ужасом. «Что он станет делать?» И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие пускают себе в лоб пулю». «Спасаться бегством?» — мелькнуло у нее. «Но ведь он не побежит. Он такой гордый, самолюбивый. Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного. Он не унизится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости. Значит, остается второе». И вся охваченная внезапным потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас же остановилась. «Зачем?» — безнадежно мелькнуло в ее голове. «Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется. Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь 1000 рублей, то ведь это будет каплей в море. Господи, научи меня, просвети мой разум. Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его. Пулю в лоб! Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь. О, какой это был ужасный хохот! Если вы даже продадите себя!» Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду отдала бы. А что, если и в самом деле не жизнь, а тот ужасный человек вчера? Нет-нет, это мерзко. Это так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает, разве можно отдаваться человеку, которого... Да, которого ненавидишь. О нет, это гадость, об этом даже думать противно. И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения, но тотчас же в ней снова заработала мысль. «Ну так что же, противно? Я уж испугалась? А это самый верный путь!» Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег. «Он не задумается. Он вчера говорил, что отдаст все, и, конечно, нынче от своих слов не откажется. Значит, можно еще спасти Аларина. Страшно? Но ведь я собиралась даже жизнь отдать. Жизнь отдать так легко. Это даже приятно и красиво — умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя, можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет. Значит, и бесчестья нет никакого. И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно и даже необходимо совершить. Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко. Точно с ее плеч скатилось громадное тяжелое бремя, которое долго давило ее и от которого не было возможности избавиться. И с бесповоротно созревшим решением она быстро пошла по направлению к дому Кашперова.